Затянутое чернотой от потери крови поле зрения постепенно прояснялось. И в то же время Алексей ощутил, как рядом с ним вновь оживают утихшие звуки. Так он понял, что избежал смерти. Но как ему удалось? Ведь он... Алексей моргнул и первым делом увидел перед собой голову юноши. Черные волосы, черные глаза, унылое выражение лица, пронзительный взгляд. Люк. Видимо, это он избавил Алексея от стрелы, что пронзило его. Люк стоял на одном колене рядом со стариком и смотрел на него. «Пришел в себя», — обратился он к Алексею, и дворецкий еще раз моргнул. Люк ведь тоже попал под удар наемников и получил тяжелые раны. Однако он не стонал, не корчился от боли и вообще казался до того спокойным, словно его вовсе никто не ранил. Более того, в органы не попали, к счастью. Рядом с Люком стояла девушка. Но разве она не та самая наемница со змеиным клинком, что напала на Люка? Хотя, что важнее... «Эти волосы... эти глаза...» Обронил Алексей, ошарашенно глядя на девушку со змеиным клинком. У нее были яркие серебристые волосы и чистые фиолетовые глаза. До того Алексей не мог разобрать цвет ее глаз из-за полумрака. Но цвет волос однозначно изменился. Видимо, раньше девушка носила парик. А теперь сочетанием цветов она... «Настоящая... чайка... красная!» Недовольно процедила девушка со змеиным клинком, прищурив глаза. «Ага, это самое настоящее!» Добавила молодая девушка с молотом на плече, стоявшая рядом с напарницей. Но ведь и она недавно атаковала Люка. Алексей осмотрелся по сторонам и увидел, что на земле лежали как солдаты Новой Империи Газ, так и наемники. Сложно сказать, живыми или нет, но, похоже, Люк и пара девушек одолели их, не разделяя на своих и чужих. Конечно, едва ли они смогли обезвредить всех наемников, но... «Что происходит? Почему? Что вы?» «Что все это значит?» Люк вздохнул и уставился на запутавшегося Алексея. «Ни с того ни с сего присваиваете имя чайки, творите, что попало». Люк взял Алексея за воротник, оторвал его туловище от пола, а затем спросил все так же ничего не понимающего дворецкого. «Ответственность нести будем?» «Кто ты?» «Эх ты!» Люк поморщился так, будто происходящим был сыт уже по горло. «Из-за того, что такие, как вы, нет-нет да появляются, я никак не могу отойти от дел». «Как же ты ненавидишь работать, брат?» Отозвалась девушка с молотом. Судя по всему, братом она назвала именно Люка. Но... «Помолчи». «Но любить такого брата – поистине изысканное наслаждение». Что бы ни говорила девушка, лицом она так ничего и не выражала. «Какое к черту изысканное?» «Называется путь сводной сестры. Сама придумала». «Раздумай обратно». «В конце этого пути сводная сестра превращается в невесту». «Если на то пошло, не лучше ли с самого начала стремиться к тому, чтобы стать невестой?» Непонятный разговор, завязавшийся между Люком и девушкой с молотом, прервал... «Торо!» Громкий голос, раздавшийся сверху. Алексей перевел взгляд на голос и увидел, как к ним по склону спускаются бежавшая на дозорную площадку принцесса Чайка, белая, а также незнакомая низкорослая девица с золотистыми волосами. Девица носила вычурное платье, которое наверняка совершенно не защищало от холода. Откуда она вообще взялась? «А, белая, Фредерика, отличная работа!» Бросил Люк, обращаясь к белой. Алексей обратил внимание на волосы подбежавшей к ним девушки-мага и протянул. «Она тоже?» Голову белой тоже украшали непривычные золотистые, а серебристые волосы. Похоже, и она все это время носила парик. К тому же теперь сняла очки. И увидев ее неприкрытые глаза, Алексей заметил, что они тоже фиолетовые, словно два аметиста. Еще одна чайка-газ, как ни посмотри. Конечно, помимо чаек в мире могут быть и другие девушки с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами, но... Стоп. Если Фредерико в такой форме, у вас там что-то случилось? Штурмовик прилетел. Ответила Люку златовласая девица. Видимо, Фредерико – это она. Они, кажется, собирались сделать с их телами очень нехорошие вещи. Так что я превратилась в дракона и сбила штурмовик. Я правильно сделала, Торо? Ну ладно, сойдет. Ответил ей Люк, вернее Тору, почесывая щеку. Вы с Белой отлично постарались. Вот только Белая ничего не сделала. Насмешливо заметила Фредерико. «Отвела чайку!» Возмутилась Белая и надулась. «Вы обе молодцы, не ругайтесь!» «Торо, похвалить обязан!» Белая повернула голову в его сторону. «Нет, ну сейчас же не время!» «Эх, ладно!» Проворчал Торо, а затем положил ладонь на серебристые волосы чайки и нежно погладил их. Видимо, это и есть та похвала, которую просила Белая. «Сойдёт?» «Хе-хе-хе-хе». Обрадовалась в ответ та и прищурилась, словно сама превратившись в кошку. «Эх, везёт ей!» Проговорила Фредерико и засунула в рот указательный палец. Затем указала им на свою щёку. «Тогда можно и меня? Можно и меня? Полижешь мне лицо? Вот тут!» «Я же говорю, сейчас не время! Всё потом!» Разумеется, Тору разозлился, и, глядя на него... «С каких пор вы...» «Нет, с самого начала...» Всё так же ошарашенно пробормотал Алексей. «Великолепная догадка», — ответил Тору, поворачиваясь к нему. «Мы настоящие со всеми вытекающими. Может, мы не слишком скучаем по имени Чайки, но не можем спать спокойно, пока им кто-то без спроса пользуется». Поэтому они выдали себя за других людей и примкнули к армии Новой Империи Газ. Чтобы разобраться в происходящем? А про амнезию наврали за тем, чтобы скрыть свои личности. «Брат!» – подала голос девушка с молотом, делая шаг вперёд. «Ты не думаешь, что меня тоже необходимо поощрить?» «Аналогично!» – добавила чайка со змеиным клинком. «Я же сказал потом! И вообще!» Тору посмотрел на фальшивых наёмниц хмурым взглядом. «Я на вас пожаловаться хотел». «А? Почему?» «Вы ведь прикончили меня от всей души, совершенно не сдерживаясь», ответил он, указывая на свой живот. На его чёрной одежде виднелись крупные дыры и пятна крови. Доказательство, что те удары Алексею не приснились и не померещились. Впрочем, кровь на чёрном почти не выделялась. «Могли же просто сделать вид, что сражаемся!» «Хоть я и умею регенерировать, но вы же должны знать, что мои раны всё равно болят!» Чайка со змеиным клинком и девушка с молотом переглянулись. «Вот и к чему такая реалистичность?» Били и кромсали так, словно всю душу вкладывали. «Чем я перед вами провинился?» «Понятно». Девушка с молотом проникновенно кивнула и сложила руки на груди. «Вот значит, что называют недогадливостью». «Ужасно». «Недогадливый!» Поддакнула чайка со змеиным клинком. Тору посмотрел на них и моргнул, будто немного испугавшись. «Вы что, обвиняете меня?» Вопросил он, не приняв их слова за ответ.